Глава 6. Бегство. Возвратившись в коттедж, они обнаружили, что старика еще нет, и спустились на пляж. После недолгих поисков они увидели отца Эллен. Сидя на куче гальки, он читал газету и грыз орехи. Неподалеку играл мальчик, копался в песке деревянной лопаткой. Траурный креп на поношенной шляпе старика и маленький черный сюртучок ребенка ранили Джорджа в самое сердце. Куда ни взгляни, повсюду находил он подтверждение своего горя. «Мистер Молдон!» — окликнул он тестя, подходя к нему. Старик поднял взгляд, встал с гальки, уронив газету, и церемонно поклонился. У него был нос с горбинкой, выцветшие голубые глаза и безвольные губы. Выцветшие светлые волосы тронула седина. Сильно поношенная одежда носила следы былого щегольства. Поверх застегнутого на все пуговицы жилета болтался монокль, а в руке он держал трость. «Господи Боже!» — воскликнул Джордж. «Вы меня не узнаете?» Мистер Молден вздрогнул, его лицо покрылось красными пятнами и приняло испуганное выражение. «Не узнал, мой дорогой мальчик», — заговорил он. «С первого взгляда не узнал. Борода сильно меняет внешность. Вы не находите, что борода сильно меняет человека, сэр?» — обратился он к Роберту. «О, боже мой!» — в нетерпении воскликнул Джордж. «Так-то вы встречаете меня. Я прибываю в Англию и узнаю, что моя жена умерла за неделю до моего приезда, а вы несете какую-то чушь о бороде. Вы ее отец!» «Истинно! Истинно!» — забормотал старик, вытирая покрасневшие глаза. — Такая беда, дорогой Джордж! Если бы только вы приехали недели раньше! — Если бы я приехал раньше! — закричал в приступе горя Джордж. — Я бы не дал ей умереть! Я боролся бы за нее со смертью! О, Господи! Почему проклятый Аргус не пошел ко дну? Зачем я дожил до этого дня? Он быстро зашагал по пляжу, а тесть беспомощно смотрел вслед, вытирая платком слезящиеся старческие глаза. Роберт невольно подумал, что капитан Молден не очень хорошо обходился с дочерью. У него сложилось впечатление, что тот боится Джорджа. Пока взволнованный молодой человек в приступе горестного отчаяния мерил шагами пляж, мальчик подбежал к деду и потянул за полу. «Пойдем домой», — попросил он. «Я устал». Услышав детский голос, Джордж обернулся и пристально посмотрел на мальчика. «Дорогой мой! Сыночек!» — воскликнул он, схватив ребенка на руки. «Я твой папа, приехал к тебе из-за моря. Ты будешь меня любить?» «Я тебя не знаю», — оттолкнул его малыш. «Я люблю дедушку и миссис Монкс из Саутгемптона». «Джорджи у нас с характером, сэр», — заметил старик. «Он избалован!» Они медленно пошли обратно к коттеджу, и Джордж Талбойс еще раз рассказал историю своего отъезда. Он сообщил тестю и о 20 тысячах фунтов, положенных в банк накануне. Расспрашивать об усопшей у него не хватало духу, а старик был скуп на слова. Через несколько месяцев после его отъезда они переселились в Саутгемптон, где Эллен давала уроки музыки, жилось им неплохо, но затем ее здоровье пошатнулось, она заболела и умерла. Печальные истории всегда кратки. «Мальчик, кажется, любит вас, мистер Молден», — промолчав, заметил Джордж. «Это да», — ответил старик, погладив кудрявую головку ребенка. «Джорджи души не чает в своем дедушке». «Тогда пусть он лучше остается с вами. Проценты от моего вклада составят около 600 фунтов в год. 100 фунтов вы сможете тратить на образование Джорджи, а остальное пусть накапливаются до его совершеннолетия. Мой друг будет доверенным лицом, и, если он согласится, я назначу его опекуном мальчика, разрешив пока что вам заботиться о ребенке». «Почему бы тебе самому не заняться его воспитанием, Джордж?» — спросил Роберт Одли. «Потому что я поплыву ближайшим кораблем в Австралию. Мне легче копать землю в лесной глуши, чем оставаться здесь. Отныне я не могу жить, как все люди, Боб». Когда Джордж заявил о своем решении, Глаза старика блеснули. «Думаю, ты прав, мой бедный мальчик. Перемена обстановки, простая жизнь и...» Капитан Молден запнулся, заметив устремленный на него пристальный взгляд Роберта. «Не слишком ли вы спешите избавиться от зятя, мистер Молден?» — мрачно поинтересовался Роберт. «Избавиться от него, дорогой мой, да что вы, нет, нет и нет! Однако для его же блага, дорогой сэр, для его же блага!» «Для его блага, я думаю, ему лучше остаться в Англии и воспитывать сына», — возразил Роберт. «Говорю тебе, я не могу!» — воскликнул Джордж. «Каждый дюйм этой проклятой земли мне ненавистен. Хочется бежать отсюда, как с кладбища. Я возвращаюсь в город сегодня вечером, завтра утром улажу денежные дела и без промедления отправлюсь в Ливерпуль. Пусть между мной и ее могилой ляжет полсвета». Прежде чем уехать, молодой человек еще раз заглянул к хозяйке, чтобы расспросить о жене. «Они были бедны?» — спрашивал он. «Нуждались, когда она болела?» «О, нет!» — отвечала женщина. «Хотя капитан Молден скромно одет, у него в кошельке всегда полно золотых. Да только бедняжке это не помогло». Слова хозяйки отчасти утешили Джорджа, хотя он и недоумевал, где старый пьяница ухитрялся достать денег на лечение дочери. Но он был настолько убит горем, что не мог ни о чем думать, поэтому больше не задавал вопросов и вместе с тестем и Робертом отправился на причал к небольшому пароходику, на котором они должны были отплыть в Портсмут. Старик церемонно поклонился Роберту. «А ведь ты даже не представил меня своему другу, мой дорогой мальчик», — укоризненно заметил он зятю. Джордж посмотрел на него в недоумении, пробормотал что-то нечленораздельное и взбежал по трапу, не дав мистеру Молдену возможности повторить свой вопрос. Корабль устремился навстречу заходящему солнцу, и скоро очертания острова растаяли на горизонте. «Подумать только», — произнес Джордж, — «всего два дня назад я плыл в Ливерпуль в надежде прижать к сердцу мою любимую, а сегодня уезжаю от ее могилы». На следующее утро в адвокатской конторе был составлен документ, назначающий Роберта Одли опекуном маленького Джорджа Талбойса. «Это огромная ответственность», — волновался Роберт. «Я и вдруг опекун. Я о самом себе никогда не мог позаботиться». «Я верю в твое благородное сердце, Боб», — промолвил Джордж. «Я знаю, ты не оставишь моего бедного осиротевшего мальчика и проследишь, чтобы о нем заботились как следует. Я возьму немного денег, только чтобы хватило добраться до Сиднея». Однако вскоре выяснилось, что Джорджу явно суждено заботиться о сыне самому. Когда он добрался до Ливерпуля, пароход уже уплыл, а следующий отплывал только через месяц. Джордж вернулся в Лондон и вновь воспользовался гостеприимством Роберта Одли. Адвокат встретил его с распростертыми объятиями, предоставил ту же комнату с канарейками и цветами, а сам поместился в гардеробной. Горе эгоистично, и Джордж не осознавал, на какие жертвы пошел Роберт ради удобства друга. Он понимал лишь одно — для него солнце закатилось, жизнь кончена. Он сидел с утра до ночи, уставившись на цветы с канарейками, и куря сигары в ожидании парохода, что увезет его за море. Однажды, незадолго до назначенного дня отплытия, Роберт Одли вернулся домой с заманчивым предложением. Один из его друзей, такой же несостоявшийся молодой адвокат, собирался провести зиму в Санкт-Петербурге и хотел, чтобы Роберт составил ему компанию. Адвокат, недолго думая, заявил, что поедет только с Джорджем. Джордж долго отказывался, однако, поняв, что Роберт без него не поедет, уступил. «Какая разница, Россия или Австралия, куда угодно, лишь бы подальше от Англии?» И трое молодых людей отправились в путешествие при весьма благоприятных обстоятельствах, имея при себе рекомендательные письма к наиболее влиятельным жителям русской столицы. Прежде чем покинуть Англию, Роберт написал письмо кузине Алисии, в котором сообщал, что отправляется в путешествие со старым другом Джорджем Талбойсом, которого недавно встретил после многолетнего перерыва только что овдовевшим. Ответ Алисии пришел с ближайшей почтой. «Мой дорогой Роберт, как жестоко с твоей стороны сбежать в ужасный Санкт-Петербург перед самым началом охотничьего сезона. Говорят, там такой суровый климат, что люди отмораживают себе носы. А поскольку твой довольно длинен, я бы советовала тебе вернуться до наступления зимы. Кто такой этот мистер Талбойс? Если он приятный молодой человек, то можешь привести его к нам, как только вернетесь. Леди Одли просила передать тебе просьбу. Купи ей соболей. Цена не имеет значения. Бери самые лучшие, какие только сможешь достать. Папа носится со своей новой женой как ненормальный, а мы с ней не очень-то ладим. Она не то чтобы неприятна, умеет всем угодить, но безнадежно глупа. До скорой встречи, милый Роберт, твоя любящая кузина Алисия Одли».